Глава 42. И вот сидим мы с княжной в каком-то темном и сыром подвале. Мысли печальные одолевают нас. Помещение довольно большое и холодное, но обо всем по порядку. Утром, практически прямо перед отъездом, выяснилась одна неприятная вещь. Оказывается, пока меня искали, Анне быстро смогли справить довольно неплохой гардероб. Но за спешкой дел совершенно забыли об одной маленькой, но, к сожалению, очень важной детали, а именно о сундуке. У нее было все: красивые платья, дорогие туфли, изящные украшения, но не было сундука, в который все это можно было сложить. Елизавета Гавриловна предлагала уступить ей свой, но княжна не захотела стеснять человека, и поэтому было принято решение срочно идти на рыночную площадь за покупкой. Заметив, что мужчины заняты предстоящим отъездом, мы предложили сходить вдвоем на рынок. Это же недалеко. Конечно, эта идея вызвала волну протеста от наших кавалеров. Они сразу же забеспокоились о нашей безопасности и стали убеждать остаться дома. Но мы уже представляли их реакцию и подгадали момент, когда они точно не могли составить нам компанию. Зачем отвлекать их от важных дел? Мы вполне справимся сами. Иван сдался первым. Дольше всего уговаривать пришлось Дмитрия. Он не хотел нас отпускать одних. И это нам еще повезло, как я думала в тот момент, что Олега рядом с нами не было. Он решал последние деловые вопросы с Петром Петровичем. С трудом, но отвоевав свободу на перемещение, взяв с собой несколько крепких охранников, под недовольные взгляды провожающих мы отправились за покупкой. Нам улыбнулась удача, и мы смогли купить все, что нам нужно в ближайшей лавке, которая торговала нужным товаром. На радостях, что быстро смогли решить поставленную задачу, Анна предложила зайти в едальню, в которую они заходили с Елизаветой Гавриловной. В этом заведении, по ее словам, подавали великолепный черный напиток из травы с легкой горчинкой и тонизирующим эффектом. В этом мире мне очень сильно не хватало кофе, а описанный эффект был схож с ним, и я согласилась, надеясь, что удача будет на моей стороне. И в этом мире я встречу любимый напиток. Увы и ах. Напиток на вкус действительно был довольно интересный, с горчинкой, тонизировал, но это был отнюдь не кофе. И вот когда мы уже собирались рассчитаться и покинуть заведение, рядом с нашим столиком произошел небольшой хлопок. Я, как житель большого мегаполиса, даже не обратила на это внимания, в отличие от княжны. Она-то перепугалась не на шутку. Все сразу заволокло белым дымом, а дальше я очнулась уже в подвале. Анна была так же, как и я, жива. В этом я и убедилась, проверив ее состояние. Практически тут же княжна раскрыла глаза. Впервые в жизни я наяву увидела, как в мутные, практически белесые из-за пленки глаза возвращалась жизнь. Я была так сильно поражена, что еще какое-то время просто сидела и смотрела на происходившие метаморфозы. «Твою мать, что опять случилось?» — еще не до конца придя в себя, спросила Анна. После ее вопроса я просто начала ржать. Никак по-другому эти звуки назвать было нельзя. С одной стороны, это, конечно, больше истеричная реакция организма на стресс, а с другой стороны, после ее слов «твою мать» она стала как-то ближе и роднее, что ли. «Ты чего ржешь? Думаешь, если я княжна, то и слов таких не знаю, что ли?» Я, продолжая смеяться, вытирала слезы и кивала ей головой. «Ну и зря так думаешь. Не знать и не употреблять — это разные вещи», — улыбаясь, сообщила она. «Видимо, действительно зря. Мне вот просто теоретически интересно, что ты произнесешь, если тебе неожиданно что-то упадет на ногу?» — задала вопрос я, не очень надеясь на ответ. Мы обе хихикнули. «Вернемся к первоначальному вопросу. Где это мы?» — оглядываясь, спросила она меня. «Откуда я-то знаю? Я очнулась немного раньше, чем ты. Последнее, что помню, собиралась расплатиться за напитки. Потом хлопок и все. «Я помню примерно столько же», — печально со вздохом ответила она. «Не густо». Чтобы хотя бы примерно строить предположение, что происходит, нужно понять, кого из нас хотели похитить, потому как данная неприятность случалась уже и с тобой, и со мной». Выдала она довольно умную мысль, но зацепок все равно не было никаких, поэтому и понять ответ на этот вопрос не представлялось возможным. Сколько времени мы провели в этом подземелье, было неясно. Окна отсутствовали, и никакие звуки извне не проникали. Вначале мы тщательно осмотрели нашу темницу. Я двигалась по часовой стрелке, а Анна — против. Не обнаружив ничего, ни лазейку, ни скрытую дверь, вообще ничего, кроме гладкой стены, поняли, что спастись самим не получится. Чтобы как-то скоротать время, мы попытались развлечь себя. Вначале сидели и болтали обо всем на свете, стараясь избегать темы Дмитрия. Потом перешли уже на более подвижные занятия, потому как в подвале было довольно прохладно. Мы устроили догонялки, чтобы размять затекшие мышцы и немного согреться. К счастью, помещение было достаточно просторным, и из неизвестного источника проникал тусклый свет. Вначале я догоняла Анну, потом она меня. Мы согрелись, размялись и даже похохотали. Но за всеми этими нехитрыми действиями скрывалась нервозность. По моим ощущениям, прошло довольно много времени, а мы до сих пор не знали, кто нас похитил, зачем и когда нас спасут. Одно стало понятно. Это заточение сблизило нас с Анной так, как иногда не сближают многие годы дружбы. И вот на одном из поворотов, когда я, убегая, чуть не попалась в руки Анны, а ее платье еще продолжало движение за своей хозяйкой, замок в двери заскрипел. И мы остановились как по команде. Сердце забилось в груди с усиленной силой. Сейчас все и решится. Я думала, они тут слезы льют, не переставая, а они вон что затеяли, шалунье, произнес незнакомый мне довольно красивый мужчина с восточной красотой. Он был высоким и стройным, с темными волосами и проницательными глазами. «Мамедхан!» — громко простонала Анна, ее лицо побледнело. «Да, милая, это я, собственной персоной. Рад, что не забыла меня», — произнес мужчина и издевательски поклонился. «Не ожидала увидеть меня». Он улыбнулся и сделал шаг вперед. «Ну и что тебе от нас надо?» Мне хотелось многое ему высказать, но все книги и фильмы, которые я смотрела, учат, что похитителей нельзя злить. Поэтому я, кроме одного вопроса, все эпитеты решила опустить. «От вас, Юля, ничего. Точнее, я пока не придумал, как вас использовать. А Анне придется выйти за меня замуж». Он улыбнулся и посмотрел на нее. Пока я хлопала глазами и пыталась сформулировать вопрос, Анна меня опередила. «С чего бы это? Помнится мне, ты сделал все возможное, чтобы мы больше не свиделись». Она сейчас выглядела как воинственный воробей. Вроде и сильно боится, но старается этого не показывать. Выдавали только добела сжатые кулаки и сильно напряженная шея. «Что ты задумал?» — она спросила его с вызовом. «Видишь ли, моя милая будущая жена. В нашем народе ходит поговорка «в старое вспоминать, себя не уважать». Поэтому давай и мы последуем завету предков. И к тому же я довольно быстро понял, что зря я отпустил тебя на свободу. Но в тот момент сделанного изменить уже было нельзя». Он ядовито улыбнулся. На этих словах княжна прошипела. «Выкинул за борт в бурю. Это ты называешь «отпустил на свободу»?» Она сжала кулаки и с ненавистью посмотрела на него. «Ты думаешь, я забыла, как ты пытался меня убить?» «Я оскорбил больше всех». Он продолжал издеваться. «Представляешь мою радость, когда я приплыл в Кулиш, чтобы пополнить припасы, и от своих приятелей узнал, что девушка, похожая на тебя, сошла на берег. Моей радости не было предела, а дальше дело техники. Вы мне сильно облегчили работу, когда отправились с горсткой людей в город. Но я бы заполучил тебя в любом случае. Просто так получилось проще. Усыпляющий дым, и вы у меня в гостях». И он захохотал. Когда еще дома в своем мире я читала в книжках «Он мерзко засмеялся», никогда не могла понять, как это. Только сейчас поняла это словосочетание, зато сразу и в полной мере. Анна побледнела, а я решила узнать еще один важный момент, пока у этого бандита есть желание с нами общаться. И все-таки, зачем ты хочешь на ней жениться? Он неприязненно посмотрел на меня, но, собравшись с мыслями, все-таки решил ответить на вопрос, при этом глядя только на княжну. «Во-первых, ты княжна, и уже тут можно ставить точку. Но у меня есть во-вторых. Твой отец открыл настоящую охоту на того, кто тебя похитил. Соответственно, если я стану твоим мужем, мне перестанет грозить смертельная опасность. Но дело даже не в этом. Я хочу утереть нос тому царьку, который заказал твое похищение, но в последний момент струсил. Пусть вначале узнает, что его такая желанная мечта стала моей. А потом я приду и убью его». И он опять мерзко захохотал.